Глава 363. Первый взгляд на пять элементов. Мысленно Джоу Декунь непрерывно выдавал поток отборных проклятий, правда, он не знал точно, кого именно проклинает. Сейчас его держали в своих цепких лапах ужаса сожаления. Янь поморщился, его уже начал раздражать город Святого Снега, ему хотелось взглянуть на целебную пилюлю, только и всего. И после стольких просьб и уговоров он так и не смог даже краем глаза увидеть ее. Помрачнев, он медленно повернулся к юноше. Хань Сюэ Цзун все это время наблюдал за происходящим, он мимолетно улыбнулся, и его тело исчезло во вспышке света. В следующий миг он уже стоял напротив Джоу Декуня. Первый старейшина сказал: «Хань Сюэ Цзун, я не знаю, почему ты еще жив, но...» «Но что?» — оборвал его со смехом юноша. «Я не погиб только из-за мягкосердечия старого хрыча, но его мягкосердечие никак не повлияло на мою культивацию. Сейчас я не имею никакого отношения к клану Леденящего Снега. Теперь я почетный вассал племени Пяти Лун из Западной Пустыни, которая поручила мне уничтожить город Святого Снега». Примечание переводчика. Поскольку подходящего слова на русском не существует, я использовал «почетный вассал». Под почетным вассалом подразумевается иностранец, который занимает в другом государстве высокий пост. Такая практика велась в Древнем Китае. К тому же я много наслышан об этом грандмастере Джоу и хотел лично взглянуть на его дао алхимии. Собравшиеся практики разразились криками. Эта новость не обрадовала четырех главных старейшин. Все-таки старик в группе юноши находился на великой завершенности стадии зарождения души, его угрожающая аура тяжело давила на них всех. «О, не волнуйтесь», — успокоил Хань Сюэ Цзун со слабой улыбкой. «Никто не понимает город Святого Снега и его возможности лучше меня. Мы сегодня здесь не для того, чтобы сражаться. Я просто хотел посмотреть на алхимическую дуэль вашего грандмастера Джоу. Но ставки в этой игре высоки. Можно даже сказать, что это может решить, жить вам или умереть. Кто бы ни победил, я обещаю, что практики Западной Пустыни не станут нападать на город в течение 3 месяцев. Это должно дать вам достаточно времени на подготовку. Но если вы откажетесь от дуэли, тогда...» В этот момент из-за городских стен послышались крики, в небе вспыхнули лучи радужного света, а на земле появилось целое море диких зверей. В воздухе поблескивали магические формации, накрыв собой область вокруг города своим сокрушительным давлением. Практики на площади пораженно уставились вверх, 4 главных старейшин выглядели крайне скверно. Появление Хань Сюэ Цзуна означало, что в их защитных приготовлениях теперь появился серьезный изъян. Времени исправлять его у них не было, они не могли понять, почему он дает им 3 месяца, но даже если это ловушка, у клана Леденящего Снега не осталось другого выбора, кроме как в нее запрыгнуть. Им были нужны эти 3 месяца. При виде перекошенных лиц главных старейшин клана Леденящего Снега, Хань Сюэ Цзун расхохотался. Но обстоятельства изменились. Грандмастер Джоу отказался показать свою целебную пилюлю. Если господин Янь не против, то почему бы нам не провести небольшое состязание между молодежью? Тогда грандмастер Джоу увидит, что дао алхимии господина Яня достоин, чтобы его принимали всерьез. Первый старейшина смущенно потупил глаза. Поведение Джоу Декуни его порядком злило. Второй старейшина испытывал похожие чувства. Изначально они с готовностью приняли на веру слова Джоу Декуни о том, что он истинный грандмастер. Но сейчас он почему-то отказывался продемонстрировать свои навыки и пытался заставить сделать это другого человека. Они не знали, что делать в таком случае. Первый старейшина нахмурился и мысленно обдумал ситуацию. Наконец он вздохнул и посмотрел на Мэнхао. «Юный друг, мы вынуждены просить тебя переплавить пилюлю. Относительно гусеницы Леденящего Снега, мы сможем провести повторные переговоры, когда все уляжется. Что скажешь?» Мэнхао улыбнулся. Ему не хотелось, чтобы Джоу Декунь потерял лицо, но когда дело касается дао алхимии, он без колебаний унизит любого, особенно самопровозглашенного алхимика из восточных земель. Поэтому он ответил на просьбу первого старейшины кивком. Но Янь сразу же раздраженно скривился. Очевидно, он заключил, что грандмастер Джоу сомневался в его дао алхимии и таким способом хотел его проверить. Холодно хмыкнув, Янь покосился на Мэнхао, а потом на Джоу Декуни и сказал: «Мое имя Янь Сун с горы алхимии, что в восточных землях. Это было формальное приветствие перед началом алхимической дуэли. Несмотря на то, что его противником являлся Манхао, Янь Сун все равно рассматривал это как дуэль с Джоу Декунем. Старик Джоу про себя невесело рассмеялся, он был в полнейшем смятении. По его мнению, весь сегодняшний день превратился в одно большое недоразумение, но сейчас его было не разрешить, выражение лица Манхао не изменилось. Он сделал глубокий вдох, собираясь представиться, как того требовал этикет, но Янь Сун оборвал его взмахом своего широкого рукава. «Можешь не представляться», — сказал он. «Мне не интересно ни твое имя, ни откуда ты. Просто постарайся выложиться на полную. Мне нужна твоя лучшая пилюля, ладно?» От такого пренебрежительного отношения Манхао нахмурился. Янь Сун поднял руку. Над ней уже парила алхимическая печь. Внезапно на его ладони вспыхнуло пламя. Это было не простое пламя, а огонь его зарожденной души. Только практики стадии зарождения души с душой, наделенной атрибутом огня, могли создать такое пламя. Оно было красновато-оранжевым и настолько горячим, что вокруг него задрожал воздух. Пару мгновений спустя алхимическая печь накалилась до красна, и Янь Сун достал из бездонной сумки несколько крохотных кисетов. Кисет – небольшой мешочек для хранения вещей, затягиваемый шнуром, наполненных различными порошками. Он отмерил несколько порций порошка и засыпал его в алхимическую печь. Манхао на это лишь слегка прищурился, а Джоу Деконь громко втянул полную грудь воздуха. «Он не переплавляет пилюли из трав!» «На горе алхимии в восточных землях мы не переплавляем пилюли из трав!» Словно прочитав его мысли, невозмутимо сказал Янь Сун. «Мы используем в качестве основы пять элементов». Примечание переводчика. В китайской космогонии пять элементов или усин – это земля, дерево, металл, огонь, вода. Мы берем объекты, которые соответствуют пяти элементам, и превращаем их в порошок, который в дальнейшем используем для переплавки пилюль. Это истинный великий путь до алхимии. Из его алхимической печи послышался громкий рокот. Внезапно на небе начали собираться тучи, послышались раскаты грома. Сердце Джоу Декуня тревожно забилось быстрее. Было очевидно, что тучи в небе были следствием треволнения пилюли. Собравшиеся практики и четверо главных старейшин пораженно уставились на небо. Им еще никогда не доводилось видеть чего-то подобного. Янь Сун с гордостью посмотрел на треволнение и сказал. «В восточных землях мы не беспокоимся о треволнении пилюли. К тому же треволнение пилюли позволяет нам обуздать силу молнии. Это помогает нам полностью раскрыть мощь пяти элементов». Пока он говорил, с оглушительным грохотом с неба в алхимическую печь ударило несколько молний. В мгновение ока молнии соединились в одну большую молнию. Янь Сун запрокинул голову и взревел. Он хлопнул по алхимической печи, отчего с нее слетела крышка. Изнутри вылетела шестицветная целебная пилюля, которую ловко схватил Янь Сун. Тучи в небе сразу же рассеялись, но молния продолжала лететь вниз. Янь Сун выглядел очень впечатляюще, когда молния фонтаном искр разбилась о землю рядом с ним. «К сожалению, переплавка вышла слегка поспешной», — признался Янь Сун Манхао. «Это моя не самая лучшая работа». А потом с вызовом посмотрел на Джоу Декуня. Тот по-прежнему держался благородно и статно, но его сердце бешено стучало. Глаза Манхао на мгновение вспыхнули, а потом он взмахом рукава достал алхимическую печь. Янь Сун покосился на печь Манхао. Его до этого спокойное выражение лица начало приобретать горделивый оттенок. При обращении к Джоу Декуне он не вел себя таким образом. С Манхао же он мог позволить вести себя по-другому, но при виде алхимической печи по лицу Янь Суна промелькнуло удивление. Это была печь 10 000 переплавок, которую Манхао получил в секте Черного Сита. Как только Джоу Декунь увидел алхимическую печь, у него закружилась голова. Он раньше уже видел печь 10 000 переплавок, и она выглядела точь-в-точь как печь, что сейчас держал в руках Манхао. Обычно найти две совершенно одинаковых алхимических печи, особенно 10 000 переплавок, было довольно непросто, но не невозможно. Поэтому Джоу Декунь быстро подавил свои подозрения и сомнения. Глаза Манхао заблестели, когда он поднял алхимическую печь на ладони. Внутри него разгорелось неугасающее пламя пилюли Востока и вспыхнуло у него на руке. Огонь невозможно было увидеть, Но воздух вокруг Мэнхао подёрнулся маревом. Янь Сун прищурился. Впервые на его лице отразилось сомнение. По технике переплавки алхимика можно было получить примерное представление о его дао-алхимии. Янь Сун сразу понял, что техника Мэнхао совсем непростая. Эту теорию подтверждало неосязаемое пламя Мэнхао. «Этот огонь!» – поражённо подумал он. Его начали мучить сомнения. Джоу Дэкунь уже не в первый раз видел невидимое пламя Мэнхао, но на сей раз он пытался рассмотреть его гораздо внимательнее, чем раньше. Примечание переводчика. Насколько я понял, здесь Эрген немного ошибся. Вроде бы старика Джоу похитили до того, как дух пилюли передал Мэнхао пламя. Оставим это на совести автора. От увиденного его сердце затрепетало, но он по-прежнему продолжал загадочно улыбаться. Такой улыбкой, словно от вида молодых людей, переплавляющих пилюли, у него теплело в груди. Выражение его лица убедило всех присутствующих, что всё это было частью плана Джоу Дэкуня, и что он считал ниже своего достоинства позволить Янь Суну увидеть его целебную пилюлю. Про себя Джоу Дэкунь вздохнул. К снедающей его горечи и тревоге ещё примешалась капля гордости. Чего он не заметил, так это внимательного взгляда Хань Сюэ Цзуна, направленного в его сторону. Тем временем Мэнхао хлопком по своей бездонной сумке вытащил целебное растение, после чего превратил его в порошок и отправил в алхимическую печь. Для него поступить так с одним растением было в порядке вещей, но Мэнхао продолжал доставать травы и перед отправкой в алхимическую печь превращал их в порошок. На это Янь Сун нахмурился и холодно ухмыльнулся. «Смотрю, ты хочешь повторить мой метод переплавки пяти элементов», — сказал он равнодушно. «Как по мне, так ты себя переоцениваешь. Может, ты и хорош в переплавке пилюль, но мой метод пяти элементов — совершенно другое дело. Если твои навыки в дао-алхимии не превосходят мои, то тебе никогда не преуспеть». Как только он посмотрел на Джоу Дэкуня, то сразу почувствовал, как сердце наливается гордостью. Джоу Дэкунь был воплощением спокойствия. Его глубокая и загадочная аура внезапно заставила засомневаться даже Янь Суна.